что представление, затеянное дрыгалкой, провалилось самым жалким образом. Мелина тетка уже не находит возражений, и чтобы скрыть конфуз, вскакивает, словно она вдруг что-то вспомнила. «Ох, сумасшедший человек! Бросил ресторан! Ворует и кто сколько хочет!» Поспешно раскланившись дрыгалкой, тетка уходит. За ней уходит Мелин папулька. «Что ж, — говорит папа, — думаю, и нам можно уходить». «Судебное разбирательство закончено», — ставит точку Лидин папа. Дрыгалка порывисто поднимает руку в знак протеста. «Нет, милостивые государи, не кончено. Я допускаю, что эта дама, может быть, ну, несколько преувеличила, сгустила краски. Но у меня есть собственные наблюдения. Эти девочки, несомненно, на опасном пути. Они что-то затевают, может быть, собирают между собой деньги на какие-то неизвестные дела». «А этого нельзя?» – спрашивает папа очень серьезно. «Нельзя!» – отрезает дрыгалка и даже ударяет ладонью по столу. «Никакие совместные поступки для неизвестных начальству целей воспитанницам не разрешены. Это действие скопом, это беззаконно!» Тут вдруг Варвара Дмитриевна Забелина, о которой все как бы забыли, встает со своего кресла и подходит к столу дрыгалки. Она очень бледна, и папа спешит подать ей стул. «А скажите, госпожа классная воспитательница!» — обращается она к дрыгалке, очень волнуясь, и губы у нее дергаются. «Вот эти девочки, разбойницы эти, грабительницы, они вчера у меня свежее в аренде с хлебом ели. Это значит тоже незаконно скопом, да?» «Стыдно-с!» — вдруг говорит она густым басом. «Из-за такого вздора вы этих занятых людей от дела оторвали. За мной старухой сторожа прислали. Хоть бы записку ему дали для меня. Я шла сюда, люди смотрели. Старуху, полковницу Забелину, как воровку, сторож ведет. Ноги у меня подкашивались. Думала, не дойду я, не дойду. Бабушка!» Варя в тревоге бросается к Варваре Дмитриевне. Быстро достает из ее редикюля пузырек с каплями. Папа берет у нее пузырек, отсчитывает капли в стакан с водой, поит Варвару Дмитриевну. Она, бледная, совсем сникла, опустилась на стул и тяжело дышит. «Бабушка!» – плачет Варя. «Дорогая, пойдем, я тебя домой отведу!» «Я сейчас бабушку вашу отвезу», — говорит папа. «Отвезу домой и посижу с ней, пока ей не станет лучше. Хорошо?» «Спасибо», — шепчет с усилием Варвара Дмитриевна. Папа бережно помогает старушке встать и ведет ее к двери. Лидин папа, поклонившись, тоже уходит. Мы остаемся в учительской вместе с дрыгалкой. Она подходит к окну, стоит к нам спиной. Она словно забыла о нас. Но нет, не забыла. Повернув к нам голову, она коротко бросает: «Можете идти». Под каменным взглядом ее глаз мы гуськом уходим из учительской. Ох, отольется еще, отольется нам то унижение, которое дрыгалка вынесла, как она думает, из-за нас, а на самом деле из-за своей собственной злобности и глупости. Мы выходим на улицу. Там дожидается нас Карцев. Моего папы и Варвары Дмитриевны нет. «Они уже уехали», — отвечает Лидин папа на наш немой вопрос. «Яков Ефимович увез эту милую старую даму». Лидин папа прощается с нами и уходит. «Девочки», — предлагает Лида.